Глава 10. Пробуждение было подобно ласковому прикосновению. Тело наполнилось такой негой, что я едва не замурлыкала. Я потянулась, разминая каждую клеточку, и огляделась. Огромная спальня, двуспальная кровать, застеленная черным бельем, одинокая тумбочка и тишина. Похоже, я попала в царство заядлого холостяка. Черт, не приснилось. Подумала, понимая, что это все явь, а не сон. Значит, все, что случилось, правда. Я занималась сексом с Быковым Захаром. Невероятно. Хотя, что невероятного? Я же была трезвая. Уж точно не спишешь на алкоголь. И что странно было для меня. Я сама этого захотела. Притом так, что вот сама срывала с него одежду, желая поскорее ощутить тело парня. Села ровно в кровати и принялась вспоминать. Да что там вспоминать? Только эмоции и удовольствие. Даже не думала, что такое возможно. Опыт у меня небольшой. Один парень, спортсмен, с которым все и случилось. Не скажу, что плохо, но он ушел в армию, и я его не провожала. Как-то поняла, что вот не мое, и надежды давать не стоит. И тут бык. Даже с моим минимальным опытом я ясно осознавала. Он был не просто парнем, а настоящим воплощением удовольствия. Он заставлял меня испытать такое, что даже сейчас, вспоминая, я краснела. От этих воспоминаний мое тело покрывалось дрожью. И этот человек... Мой злейший враг этой ночью превратился в моего самого пылкого любовника. Осмотрелась по сторонам и поняла, что рядом его нет. Даже порадовалась. Быстро спрыгнула с кровати и, отыскав вещи, быстро надела. Дальше я за 5 минут привела себя в порядок в ванной комнате и, оказавшись в коридоре, быстро схватила куртку, планируя незамедлительно сбежать. То есть уйти. Я не сбегаю ни в коем случае. Просто не хочу встречаться с тем, с кем вчера так бесстыдно зажигала. Я уже схватилась за ручку двери, собираясь уйти, как вдруг мое внимание привлекло нечто лежащее прямо у порога. Большой лист бумаги, сложенный пополам, с ярким посланием, оставленным фломастером. Что-то внутри подсказало мне, что это не просто так. Я не удержалась и взяла записку, и, к моему удивлению, на лице появилась улыбка, когда начала читать. «Надеюсь, пока я пошел за машиной, ты меня дождешься. На столе тебя ждет завтрак». Даже застыла на месте от удивления. Я не говорю про открытый рот и огромные глаза. «Завтрак? Серьезно? Этот грубый пацан решил приготовить завтрак для девушки? Да ладно! Я даже не знала, что сказать». Хотя, признаюсь, стало интересно. Может, вчера ему действительно хорошенько приложили по голове, раз такое дело? Все-таки решила рискнуть и посмотреть, что из этого вышло. Я зашла на кухню и, недолго думая, стянула со стола полотенце, которое скрывало целую россыпь угощений. Под ним оказались 3 тарелки, каждая со своим сюрпризом. На 2 из них были аккуратно разложены ингредиенты для легкого перекуса. Половинки сочных помидоров черри, хрустящие огурчики, кусочки сыра и вареные яйца. А на ломтиках поджаренного хлеба красовался нежный раздавленный авокадо. 3-я, общая тарелка, была полна соблазнительных круассанов и ярких нарезанных фруктов, сладкой клубники, спелого банана и экзотического киви. «Надо же!» — пробурчала я почти у двери. Но не успев сделать и 3 шагов, вдруг остановилась и, резко обернувшись, выдала. А почему, собственно, нет? Помыв руки, я уселась за стол. И, надо сказать, это оригинальная сервировка, и, что самое главное, наличие моих любимых продуктов моментально взбудоражили мой аппетит. Может, это просто мое настроение, но все вокруг выглядело чертовски соблазнительно. Только я принялась за овощи, стараясь есть медленно, смакуя каждый кусочек, каждый аромат, как вдруг ухо уловило едва слышный шорох. Кто-то открывал дверь. Не успела. Через мгновение в дверном проеме возник он. Быков. В этих светлых джинсах и белоснежной футболке он выглядел невероятно сексуально. Просто до дрожи. Захотелось ощутить его рядом, прикоснуться. Господи, о чем это я вообще? Никогда бы не подумала, что такое вообще может прийти мне в голову. Эта мысль просто как гром среди ясного неба ударила в мой мозг, вызвав настоящий шок. Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? «С добрым утром!» — произнес Быков, нагло улыбаясь мне. «С добрым!» — сухо ответила, стараясь при этом выглядеть безразлично, и укусила хлеб с авокадо. «Я забежал в кофейню», — произнес он и поставил на стол стаканчик, на котором увидела надпись с моим именем. «И когда все успел?» «Спасибо», — протянула и сразу же принялась за напиток, который был довольно теплым. Распробовала и с восторгом озвучила. «Малиновый латте! Надо же!» «Вспомнил по дороге? Ты вчера говорила про него?» «Надо же! Даже я не помню». Честно пробубнила, лишь сейчас припоминая момент за столом. «Отшибло после драки?» — весело уточнил парень. «Хотелось бы, но нет», — сказала и приступила к яйцам. Мне очень нравился мой завтрак, хотя сама обстановка напрягала. Или волновала, пока не могла определиться. Парень помыл руки в раковине и тоже приступил к завтраку. Притом он постоянно смотрел на меня, что чувствовала каждой клеточкой своего тела. С трудом продолжала завтракать, пока в какой-то момент не поняла, что не желаю прятаться от взгляда. Вот не мое это. Подняла голову, и наши глаза встретились, отчего моментально пересохло в горле. Мысленно досчитала до 7. И вновь сделала глоток, желая отвлечься. Кто бы мог подумать, что латте будет моим спасением от Быкова, который мне его купил. Но прожигающий взгляд парня не давал покоя. «Что-то не так?» — спросила, не выдержав напряжения. «Теперь будешь бегать от меня?» Деловитым тоном произнес Захар, при этом поглощая овощи. Ел он очень красиво и аппетитно, что еще вчера приметила. «Похоже, что я бегаю», — ответила вопросом на вопрос. «А как еще, чтобы уйти от темы?» «Ты ведь собралась уйти, пока не увидела записку, правда?» Задумалась, вспоминая, есть ли у него камеры в коридоре. Признаться, я не заметила, но он так уверенно сказал. Провела языком по губам и выдала. «Собиралась». «И что остановило? Записка?» «Голодный желудок». «Значит, я оказался прав. И лишь завтрак мог тебя заставить передумать». «Да», — согласилась, закусывая огурчиком. «И ты будешь делать вид, что ничего не произошло». «А что именно произошло? Секс?» — улыбнулась и мило добавила. «Ну, было и было. Эмоции и все такое». «Эмоции», — протянул парень, как-то вот хищно щуря глаза. И тон его изменился. «А что еще?» «И как? Тебе понравилось?» «Ну и вопросы ранним утром». Подумала, даже не зная, как отвечать. «Довольно нормально», — выдавила, ощущая, как внутри все переворачивается. «Со мной такое редко случалось. Только вот с Быковым вечно все не так». «Может, на эмоциях плохо прочувствовала?» — не отставал от меня парень. «О, нет, вполне нормально». «И есть желание повторить?» Странно, что не подавилась от такого вопроса. «Зачем?» — невинно поинтересовалась, ощущая дрожь по телу. «Затем, что тебе понравилось». «Понравилось или не понравилось? Повторения не будет», — чудесно ему сообщила, не забывая улыбаться. «И почему же?» «Потому что ты не в моем вкусе. А если быть честной, ты мне вообще не нравишься». «А вчера, значит, нравился». Его вопрос был задан с хищной усмешкой, в которой я безошибочно прочитала немое предупреждение. «Видимо, мне хорошо заехали, вот и понравился». В один миг Быков поднялся, возвышаясь надо мной. Его тело напряглось. «Тогда я не могу оставаться в стороне». Его слова прозвучали как приговор. Я почувствовала холодок. «Ты о чем?» Его пальцы внезапно сомкнулись на моей руке, и я почувствовала, как он тянет меня вперед. Сердце забилось быстрее, но тело среагировало само. Я моментально перехватила его руку, скрутила ее, пытаясь освободиться. Прижавшись к его уху, дрожащим голосом прошептала. «Что ты делаешь?» «Умная девочка, догадайся!» Прозвучал дерзкий ответ, притом наши лица находились так близко, что моментально забыла, какой вопрос задала. «Поиграли, и хватит, и давай без твоих диких повадок, а то мои просыпаются!» «Я твои заметил еще вчера, милая, когда соблазняла меня!» Решила не комментировать, да и вообще забыть про эти слова. «Фантазер!» «Вот и славно! А теперь спасибо за завтрак, но мне нужно идти!» Сказала и, отпустив его, поспешно направилась к выходу. Быстро собралась, даже кроссовки натянула, почти не глядя. Очень хотелось поскорее уйти, что точно понимала. Наше общение сегодня было каким-то слишком уж напряженным. Только взялась за дверную ручку, как услышала его голос. «Я тебя отвезу!» Прозвучал голос Быкова прямо за моей спиной. Я даже не заметила, как он подошел. Это было так неожиданно, будто он материализовался из тени, как настоящий хищник. «Нет, спасибо, я сама доберусь», — пробормотала, стараясь, чтобы он понял, что не хочу его сопровождения. Хотя, признаться, я уже предвидела, что с этим непробиваемым человеком будет непросто договориться. «Заодно про рыбалку поговорим», — не сдавался Захар, схватив связку ключей с полки. «Не хочу я обсуждать ничего», — категорично заявила. «А придется. Или теперь будешь от меня шарахаться, как пугливая коза?» — спросил он, нагло подавшись ко мне. «Ты ведь сама сказала, что секс ничего не значит». «Абсолютно ничего», — твердо сказала, чувствуя, как пересохло во рту. Он стоял так близко, что, казалось, вот-вот вобьет меня в стену. Быков вечно так напирает, будто прет напролом. «Тогда чего боишься?» — дерзко выдал Захар, прожигая взглядом. «Уж точно! Не тебя!» — выпалила, глядя ему прямо в глаза. И вдруг осознала, что это правда. «И чего так переживаю? И кто? Я!» Произошло то, что произошло. «Решено. Постараюсь все забыть». «Тогда вперед из песни, милая!» — услышала его слова. В ответ лишь усмехнулась и быстро двинулась к лестничной площадке. На душе стало легче, хотя ощущение было такое, будто с той драки прошло не несколько часов, а целая жизнь. Быстро начала спускаться, как вдруг услышала шаги. «Естественно, это Быков догнал меня». Он шел рядом и к моему облегчению молчал. Я была рада, что он не стал ничего говорить. «И когда вам лифт починят?» — спросила, сама не понимая, почему. «Через месяц». «Нормально. И месяц уже в процессе. Зарядка для тебя». «Есть такое дело», — весело ответил он и добавил. «У меня ничего нет для рыбалки. Поможешь купить? Ну, там палатка, спиннинги, кресло, что еще там нужно?» «Вот что за трагедия? Приходишь в магазин и громко зовешь продавца-консультанта, а он уже впихнет все, что не продается», — усмехнулся Быков. «Ну, ты грозно на него посмотри». «Допустим. А потом будешь громко смеяться, что купил не то», — весело спросил он. Как раз спустились, и я моментально обернулась, рукой уткнувшись в его грудь, создавая расстояние между нами. «А ты что на рыбалке потерял? Тебе зачем все это?» Парень задумался на мгновение, а потом ухмыльнулся со словами. понял, что вот меня тянет. Тянет, уточнила, отмечая блеск его глаз. Безумно, нагло заявил Захар, прожигая взглядом мое лицо. Издеваешься? Я как никогда серьезен. Клоун, выдала и пошла, когда услышала в спину. И что, поможешь? Я покачала головой и уже собиралась выйти из подъезда, как вдруг увидела двух девушек. К моему огромному недоумению и разочарованию, моих однокурсниц. Они шли прямо на меня, заливаясь смехом, и я почувствовала, как внутри все сжалось. Вот черт! Ладно, когда в универе. Но если меня заметят с ним на его территории, то будет плохо. Тем более девочки еще те сплетницы. На мне уже будет клеймо, а не слухи. Не успела я и шага сделать назад, как врезалась в мощную стену, притом живую. Это был Быков. Он тут же обхватил меня за талию и прижал к себе. Замечу, что вовремя. «Заходим!» — воскликнула я. «Зачем?» — недоуменно спросил он. Взгляд парня метнулся в сторону, и я заметила, как на его лице мелькнула едва уловимая ухмылка. Но она тут же исчезла, сменившись решимостью. Захар резко распахнул дверь, буквально увлекая меня в темноту. Едва я услышала какой-то звук, как напряглась, а его рука сжала меня сильнее, прижимая к холодной стене. «Не вздумай меня!» — начала я, но он меня перебил. «Заметь, что это ты об этом думаешь, а не я». Его голос звучал с улыбкой, которую я не видела, но отчетливо чувствовала. Как только девушки ушли, я помогла парню убрать руки от моего тела и нехотя выдала. «Спасибо. Всегда рад помочь той, что помогает мне», — лучезарно выдал парень и, чуть наклонившись, добавил. «Завтра вечером заеду и рванем в магазин». Я не соглашалась. Мой ответ парню не понравился. Он скривился, а затем хищно выдал. «Кстати, это мои соседки снизу. Жаль, что я не поздоровался». Даже скрипнула зубами. Обернулась и, вглядываясь в его наглое, но такое красивое лицо, выдала. «Хорошо, я буду счастлива тебе помочь». «Не сомневался в тебе, крошка. Садись в машину». «Хитрый и наглый», — решила и села на пассажирское кресло, быстро вытаскивая телефон из кармана рюкзака. Смотрела несколько секунд на потухший экран и боялась включать. «Сестра. Даже не представляла, что и скажу. Да она меня убьет, в этом не сомневалась». Закрыла глаза и на мгновение убрала смартфон в рюкзак. «И что скажешь сестре?» — услышала вопрос парня, который пристегивался ремнем безопасности. «А я забыла перед тобой отчитаться?» — спросила, удивляясь тому, как он точно определил, о ком сейчас думаю. «Ну, мы вроде как вместе потерялись, если вдруг ты забыла». «С тобой забудешь. Не переживай. Если нужно поддержать, то я всегда могу подтвердить, что мы были вместе. Можешь использовать меня всегда». «Думаешь, я в этом нуждаюсь?» «Если только во мне, милашка», — сказал он с ухмылкой и завел машину, начиная выворачивать руль на дорогу.